Глава 23. Мисс Силвер рассказала о вчерашнем визите Джеффри Хейзелтона. Рассказ получился коротким, но исчерпывающим. По ходу повествования Рэндалл Марч несколько раз справлялся с записями в своем блокноте. Проговорил он, когда мисс Силвер умолкла. «Не зная я вас, мог бы подумать, что налицо явный сговор. А все-таки каким вам показался этот Хейзелтон?» Он говорил серьезно? Играл? Или же просто напился до беспамятства и не соображал, что делает? Мисс Силвер задумалась. Пожалуй, все разом. То есть, он все еще любит Тайнис и до сих пор не может ее простить. Подозревая, в последнее время он часто с ней виделся. Он говорил что-то о вечере в люксе. Кажется, Тайнис отказалась с ним танцевать. И, разумеется, сюда он приехал из-за нее. Перед ужином Максуэлл видели его в Ангеле. Он уже тогда был навеселе, а когда явился в Прайори, едва держался на ногах. Сильно сомневаюсь, что он понимал, что делает. По-вашему, он мог ее тогда и убить? Мог. Когда он приставил к ее груди пистолет, все висело на волоске. Стоило ей отшатнуться или хотя бы вскрикнуть, он, я уверена, нажал бы на курок. Ее спасло исключительно хладнокровие и присутствие духа. «Мне кажется, вы ее недолюбливали. Почему?» Мисс Силвер отложила вязание и посмотрела инспектору в глаза. «Я не выношу жестокость», — просто ответила она. «Любой на ее месте пожалел бы Хейзелтона. Он был совершенно раздавлен и сломлен. Все время плакал и повторял ее имя. А Тайнис улыбалась. Можешь мне поверить, она являла собой на редкость отталкивающее зрелище». Рэндалл Марч поднял брови. «Откуда такое сочувствие к преступнику?» – поинтересовался он. Мисс Силвер расправила детскую кофточку и, что-то прикинув в уме, деловито заработала спицами. «Я бы очень удивилась, окажись мистер Хейзелтон преступником», – спокойно ответила она. «А мне это казалось очевидным», – вырвалось у инспектора. Мисс Силвер строго кашлянула. «Рэнди!» Инспектор рассмеялся. «Но вы ведь сами меня учили, что в 9 случаях из 10 наиболее подозрительное лицо и оказывается преступником». «Учила!» – философски заметила мисс Силвер. «Но согласись, что и 1 случай из 10 заслуживает внимания. Останавливаться на самом очевидном подозреваемом как минимум неразумно». Рэндаллу Марчу тут же вспомнилась история, приключившаяся с ним в 9-летнем возрасте. Его обвинили в краже слив из сада старого Грегори. Тогда наиболее очевидным подозреваемым был он сам. Мисс Силвер, однако, отказалась останавливаться на нем, и в конце концов истинный виновник был найден. Справедливость восторжествовала, а Рэнди избежал незаслуженного наказания. Воспоминание заставило его призадуматься. «Но согласитесь, — заметил он, — Хейзелтон выглядит на редкость подозрительно. Почему вы так уверены, что это сделал не он?» Мисс Силвер сбросила еще 2 петли. «Ну, во-первых, он легко мог бы убить ее в среду вечером. Во-вторых, на следующий же день его отправили в Лондон. И мне слишком трудно поверить, что тем же вечером он вернулся снова, встретился с мисс Лейл и выстрелил ей в спину». «Ее ведь убили выстрелом в спину?» «Верно?» «О, да. Но почему вы думаете, что Хейзелтон не мог этого сделать?» Розовые петли аккуратно и методично нанизывались на спицы. «Он слишком ее любил», — объяснила мисс Силвер. «Нужно было очень постараться, чтобы заставить его выстрелить. Для этого пришлось бы оскорблять его в лицо. И в любом случае он просто не мог выстрелить ей в спину». Дверь открылась, и на пороге возникла Перри. Инспектор, впервые видевший ее вблизи, тут же решил, что в жизни еще не встречал особы, которой меньше всего подходило бы определение представительницы прекрасной половины человечества. У служанки была костлявая угловатая фигура, плоское бескровное лицо и крохотные прозрачные глазки. Придерживая дверь длинной худой рукой, Перри неприязненно уставилась на инспектора. «Мисс Фейн просила передать, что готова принять вас». Званием «сэр» она инспектора так и не удостоила. Перри недолюбливала полицейских и ни в грош их не ставила. Для нее, как и для Агнес Фейн, это были лишь надоедливые мелкие служащие, по долгу службы, к сожалению, обязаны совать свой нос в чужие дела. «Благодарю вас», — вежливо отозвался инспектор. «Можете идти. Мисс Силвер меня проводит». Подождав, пока Перри закроет дверь, он повернулся к мисс Силвер. «Вы знаете, что я не нашел ни одного человека, который слышал бы выстрел? Придется, видно, допрашивать всех еще раз. Вы не могли бы спросить об этом у мисс Эдамс?» Мисс Силвер нанизала последнюю петлю, сложила спицы и кофточку в сумку и встала. «Ну, разумеется, Рэнди». Они поднялись по лестнице. «Справа», — объясняла мисс Силвер, идя по коридору, комнаты Лоры Фейн и мисс Норт. «Между ними ванная. Дальше находится комната мисс Лейл. Еще одна ванная и восьмиугольная комната. Она, как видишь, немного выступает в коридор. Слева идут ванная, комната Люси Эдамс, еще одна ванная, комнатка Перри и комната Агнес Фейн. Разумеется, самая здесь большая. Если кто в доме и мог слышать выстрел, то это она. Окна ее комнаты выходят как раз на церковь. Люси едва ли что-либо слышала. Между ее комнатой и той частью дома, где произошло убийство, находятся целых три помещения. К тому же она всегда закрывает окна на ночь. Разумеется, если ты хочешь, я все равно у нее спрошу». «Да, пожалуйста». Мисс Силвер постучала в дверь и, не дождавшись ответа, вошла. Шторы были задернуты, и комната тонула в розовом полумраке. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, мисс Силвер уверенно двинулась к кровати. «Кто здесь?» – всхлипнула мисс Эдамс. «Уходите! Я никого не хочу видеть! Я не могу!» Люси Эдамс ничком лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. «Я не хотела тебя беспокоить, дорогая!» – мягко, но решительно начала мисс Силвер. «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но инспектору нужно кое-что выяснить. Понимаешь, ему совершенно необходимо знать, слышал ли кто-нибудь этот выстрел. Просто скажи мне, слышала ты что-нибудь или нет?» Она осторожно погладила плечи, дрожащие от рыданий. «Люси, просто скажи, да или нет?» Голова мисс Эдамс оторвалась от подушки. В ее глазах стояли слезы. «Не слышала я никакого выстрела!» Слабым голосом сказала она. «Окна были закрыты! Я ничего не слышала!» Что-то в ее голосе насторожило мисс Силвер. «Значит, выстрела ты не слышала. А что-нибудь другое?» Вопрос попал в цель. Люси Адамс внезапно выпрямилась и стряхнула со своего плеча руку мисс Силвер. «Какое право ты имеешь меня допрашивать? Я не стану тебе отвечать! Не стану! Ни тебе, никому другому!» Мисс Силвер вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Ну, что скажешь, Рэнди?» Она явно что-то слышала, что-то сильно ее расстроило. Но если это был не выстрел, тогда что же? «Сейчас она просто убита горем», — сказала мисс Силвер. «Возможно, завтра она нам сама все расскажет».